История побегов. В период с 1953 по 2019 год в Южную Корею прибыли 32 тысячи бывших граждан КНДР. Их часто называют перебежчиками. Несколько неудачный, хотя и устоявшийся русский перевод английского термина «defector». Однако этот термин во многом вводит слушателя в заблуждение. Не только из-за свойственной ему в русском языке негативной окраски, но и потому, что он подразумевает наличие каких-то политических мотивов в решении об эмиграции. Как мы увидим в случае с выходцами из КНДР, оказавшимися в Сеуле в последние 2-3 десятилетия, такие мотивы встречаются очень редко. Поэтому, пожалуй, лучше называть их беженцами. Хотя для тех, кто прибыл на юг до конца 1980-х, лучше подойдет термин «перебежчик», ибо в те времена политические мотивы играли куда большую роль. В первые годы после раздела страны, в конце 1940-х, граница между двумя корейскими государствами плохо охранялась, так что те люди, которым не нравились новые северные порядки, могли уйти на юг, а те, кому не нравились порядки южные, соответственно, на север. Еще проще покинуть Северную Корею было во время Корейской войны, когда почти все города страны переходили из рук в руки по нескольку раз. В Сеуле, например, в 1950-1951 годах власть менялась 4 раза. В результате в 1945-1953 годах с севера на юг переместилось более миллиона жителей. Однако после подписания перемирия в июле 1953 года ситуация коренным образом изменилась. Перемещение людей практически прекратилось. За период с 1953 по 1989 год на юг прибыло всего лишь 607 человек, то есть в среднем примерно по 15 человек в год. Для сравнения, в 1961-1989 годах, уже после строительства Берлинской стены, которая сильно затруднила побег на запад-восточным немцам, в ФРГ легально и нелегально ушло около полумиллиона восточных немцев, более 20 тысяч в год. Главная причина того, что перебежчиков-беженцев тогда было так мало, связана с тем, что к концу 1950-х годов правительство КНДР создало крайне эффективную систему охраны границы, которая была направлена как вовне, против проникновения в страну южнокорейских агентов, так и вовнутрь, против несанкционированных попыток покинуть Северную Корею. Несколько километров минных полей, контрольно-следовых полос и проволочных заграждений превратили несанкционированный переход военно-демаркационной линии в почти гарантированное самоубийство. Перебраться на юг морем со временем тоже стало непросто. Доступ на прибрежные пляжи для обычных граждан в КНДР закрыт, а само морское побережье отгорожено несколькими рядами колючей проволоки и контрольно-следовыми полосами, протянувшимися вдоль моря на сотни километров. Эта система сочеталась с эффективным полицейским контролем, который включал в себя систему разрешений на поездку, надзор со стороны группы Минбан и многое другое. Впрочем, не следует все сводить к административно-полицейскому контролю. Малая численность беженцев была вызвана и другими обстоятельствами. В первую очередь тем, что до 1965-1970 годов Южная Корея отнюдь не превосходила Северную по уровню жизни. Немалую роль играло и то, что в 1960-е и 1970-е революционный энтузиазм был еще на подъеме, и основная масса жителей Северной Кореи поддерживала существующий режим. До середины 1990-х годов шансы бежать из КНДР имели только члены некоторых профессиональных групп. Среди перебежчиков того времени были военные летчики, угнавшие на юг свои самолеты, дипломаты и сотрудники внешнеторговых организаций, перешедшие на юг через третьи страны, военнослужащие частей, расположенных вдоль военно-демаркационной линии, то есть фактической границы с югом, знакомые с тем, как она охраняется, а также рыбаки, которым удалось обмануть бдительность многочисленных контролеров и надсмотрщиков. В те времена эти редкие беженцы представляли собой большую пропагандистскую ценность для сеульского правительства. Северокорейский социализм все еще рассматривался как жизнеспособная альтернатива южнокорейскому капитализму. и всего лишь стремились использовать перебежчиков, чтобы доказать социальное и политическое превосходство Южной Кореи над Северной. Поэтому в отношении перебежчиков проявлялась большая щедрость. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов. После распада СССР коммунистическая идеология перестала представлять серьезную опасность для Сеула, а проигравший экономическую гонку Север все меньше воспринимался как прямая угроза. С другой стороны, поток беженцев стал стремительно расти. Причем случилось это как раз тогда, когда политическая потребность в них начала уменьшаться. В середине 1990-х число беженцев, прибывающих в Южную Корею за год, стало измеряться десятками, в конце 1990-х – сотнями, а в 2002 году количество вновь прибывших впервые перевалило за 1000. С 2006 по 2011 год эта цифра колебалась на уровне 2-3 тысяч человек в год. Этот резкий рост был вызван рядом факторов, наиболее значительными из которых были драматические изменения в Северной Корее. Экономический кризис привел не только к росту рыночной экономики, но и к ослаблению системы контроля и надзора. Старые правила и запреты не отменялись формально, но все чаще игнорировались на практике. Вдобавок, голод 1996-1999 годов поставил под угрозу выживание значительной части населения, что, естественно, заставляло многих покидать родные места в поисках еды и работы. Изменения, которые в это время происходили в Китае, также имели огромное значение, так как именно Китай стал главным транзитным пунктом для почти всех прибывающих в Южную Корею беженцев. Китайские реформы привели к тому, что в КНР появилось множество рабочих мест, при найме на которые у беженца никто не спрашивал документов. В отличие от перебежчиков более раннего периода, эти люди были именно беженцами. Принимая решение о побеге за границу, они не руководствовались при этом какими-либо политическими мотивами. В 1990-е мигранты, уходившие по ночам через реку в Китай, в своем большинстве просто спасались от голодной смерти, а в нулевые, когда голод закончился, они рассчитывали на то, что в Китае им удастся, занимаясь самой тяжелой работой, скопить немного денег. Они почти не говорили по-китайски и обычно скрывались в приграничных районах, в которых этнические корейцы составляли большинство населения. В своем большинстве мигранты вовсе не собирались перебираться в Южную Корею, о которой они изначально знали очень мало, и в основном плохое. Большинство мигрантов планировало нелегально пересечь границу, быстро найти в Китае работу, заработать денег, а спустя несколько месяцев или пару лет вернуться домой с несколькими сотнями долларов в кармане. Огромная сумма по тем временам. Однако, оказавшись в Китае, мигранты начинали узнавать удивительные вещи о Южной Корее. Они смотрели передачи южнокорейского спутникового телевидения, которое тогда было буквально в каждой семье этнических корейцев КНР. Они слушали рассказы китайских корейцев, которые с 1990-х стали активно ездить на заработки в Сеул. И, наконец, они иногда могли увидеть и настоящих жителей юга. Южная Корея постепенно превращалась для них в некий земной рай, сказочную страну невероятного изобилия, чистоты и порядка. Они также узнавали, что по прибытии в Южную Корею они будут иметь право на щедрые социальные выплаты. Результат был, скажем так, несколько предсказуем. Многие из мигрантов стали думать о том, как им перебраться на юг. Оказывались, конечно, среди них и те, кто был нацелен на эмиграцию на юг с самого начала и рассматривал Китай в качестве трамплина. Но таких людей было немного, и они, кстати, часто действительно руководствовались политическими мотивами. Но перебраться в Сеул было непростой задачей, поскольку посольства и иные официальные представительства Южной Кореи в Китае очень неохотно помогали тем гражданам КНДР, которые изъявляли желание перебраться на юг. Официально такой пассивный подход объясняется опасением по поводу проблем в отношениях с Китаем, которые может создать излишне активная помощь беженцам. Доля правды в этих утверждениях присутствует, но главная причина все-таки заключается в другом. К концу 1990-х южнокорейское правительство и отчасти южнокорейская публика в значительной степени потеряли интерес к беженцам и стали все чаще воспринимать их как обузу, как дополнительную нагрузку на систему социального обеспечения. В 1993-2005 годах законы, касающиеся положения беженцев, были радикально пересмотрены, в сторону уменьшения льгот, конечно. Прошли те времена, когда обычный перебежчик мог с комфортом жить за счет своих привилегий. В настоящее время по прибытии на юг перебежчики имеют право на три вида выплат. Во-первых, власти помогают беженцу с арендой социального жилья, по определению весьма скромного, по южнокорейским меркам, хотя и похожего на дворец по меркам севера. Во-вторых, прибывший в одиночку беженец получает единовременное пособие, размер которого в 2019 году составил 8 миллионов вон, или приблизительно 7 тысяч долларов. Для семейных существуют другие правила. Сразу по прибытии перебежчику единовременно выплачивается 5 миллионов вон, примерно 4,5 тысячи долларов, из этой суммы, а оставшаяся сумма выплачивается ежеквартально в течение 9 месяцев. Полагаются северокорейским беженцам и определенные льготы при поступлении на учебу или работу. В-третьих, наиболее статусные беглецы имеют право на специальное вознаграждение, которое может быть значительным, но выплачивается оно немногим. Но вернемся к находящимся в Китае беженцам, большинство из которых, как уже говорилось, не может рассчитывать на прямую поддержку со стороны южнокорейского посольства и иных официальных миссий в Китае. Посольство может заняться людьми, которые представляют особую ценность. Например, с полковником госбезопасности там разговаривать, скорее всего, будут. И более того, с большой вероятностью организуют его вывоз в Южную Корею. Однако в наши дни основную массу беженцев составляют отнюдь не полковники и секретари обкомов, а у скромной крестьянки или воспитательницы детского сада шансов на получение помощи от посольства практически нет. Единственное, что ей могут сказать в южнокорейском посольстве в Пекине, или скорее, что ей могут передать из посольства. В само здание ее не пустит охрана. Это что ей следует перебираться в третью страну и уже там обращаться в южнокорейское представительство с просьбой о содействии. Действительно, посольство и консульство Южной Кореи в Таиланде, Монголии и иных странах оказывают явившимся туда северокорейским беженцам помощь. Во многом подозреваю, потому что прямой отказ в помощи тем, кого полагается официально считать гражданами Республики Корея, вызвал бы весьма негативные последствия. Однако для того, чтобы добраться до посольства, находящемуся в Китае мигранту, в большинстве случаев женщине 40-50 лет, со средним или неполным средним образованием, без знания языков и с очень ограниченными представлениями о внешнем мире, следует сначала пересечь Китай с севера на юг, добраться до границы с Лаосом, перейти ее нелегально, сплавиться по Меконгу, а опять нелегально перейти границу, на этот раз с Таиландом, и уже в Таиланде явиться в южнокорейское посольство, сотрудники которого имеют инструкцию помогать гражданам КНДР. Другой, более сложный маршрут пролегает через Монголию и предусматривает не просто переход китайско-монгольской границы, но и последующее пересечение пустыни Гоби. При этом на всем протяжении маршрута существует вероятность проверки документов полицейским патрулем. Такая проверка неизбежно ведет к аресту и последующей депортации в КНДР. Впрочем, в Лаосе от полиции легко откупиться при наличии средств. Однако в пустыне главную опасность представляют не патрули, а суровая природа и постоянная угроза сбиться с пути. Понятно, что подобное путешествие для большинства беженцев немыслимо в принципе. Таким образом, единственный реальный способ добраться до Сеула – это воспользоваться помощью профессиональных проводников, известных как брокеры. Именно брокеры организуют путешествия через Китай и переходы границ. Обычно они собирают группу беженцев и ведут ее по всему маршруту, используя сеть конспиративных квартир, решая вопросы с транспортниками, пограничниками и полицией. А чаще всего строя маршрут и работая так, что никаких вопросов и не возникает. Без брокера шансов добраться до Бангкока или Улан-Батора у беженцев нет. Однако потенциального беглеца подстерегает другая проблема. Услуги брокера стоят по меркам нелегалов-гастарбайтеров очень дорого. В былые времена то есть на рубеже 1990-х и 2000-х, некоторые из брокеров помогали беглецам по идеологическим соображениям. Но и тогда такие идеалисты составляли среди брокеров меньшинство. Организация побегов на юг с самого начала была прежде всего бизнесом. Сейчас идеалистов не осталось вовсе. За побег надо платить, и платить дорого. С начала нулевых побеги с севера на юг – чистая коммерция, только бизнес и никакой политики. Если не считать экзотических и редких сценариев, существует два основных варианта побега. Первый, более дешевый и самый распространенный, уже описан ранее. Находящийся в Китае беженец потом нелегально добирается до Таиланда. Возможны варианты с Бирмой и Вьетнамом, или Монголией. Там обращается в южнокорейское посольство, получает билеты, временные документы и отправляется в Сеул за счет южнокорейского бюджета. В 2010-2015 годах за сопровождение по такому варианту брокеру надо было заплатить примерно 3-4 тысячи долларов. Причем, что немаловажно, эта сумма не включала затраты на организацию перехода корейско-китайской границы, которые в последние 10 лет выросли чрезвычайно. Подразумевается, что брокер забирает клиента уже в самом Китае. Есть и другой путь, которым пользуются более состоятельные беженцы. Точнее, беженцы, у которых есть более состоятельный спонсор. В соответствии с этим вариантом, беженец получает поддельный паспорт и садится в любом китайском аэропорту на самолет до Сеула. По прибытии в южнокорейскую столицу он сдается властям в аэропорту. За такой побег надо заплатить куда больше – 10-12 тысяч долларов. Причем основную часть этой суммы составляют расходы на поддельный паспорт. Этот способ приходится применять в тех случаях, когда у беженца есть проблемы со здоровьем или, если речь идет, о вывозе на юг пожилого человека. Впрочем, позволить себе его могут только те, у кого есть на это достаточные средства. Даже 3 тысячи долларов, то есть минимальная цена побега по самой скромной таксе, является неподъемной суммой для 95% северокорейских мигрантов в Китае. В подавляющем большинстве случаев услуги проводников-брокеров оплачивают не сами беглецы, а их, так сказать, спонсоры. Почти всегда в роли спонсоров выступают те члены семьи и иные родственники, которые прибыли на юг несколькими годами раньше, устроились там и заработали денег на оплату брокеров. Таким образом, мы имеем дело с сыпной миграцией. Обычно сначала на юг уходит мать с детьми, потом она вытаскивает туда мужа, за которым иногда следуют родители и более дальние родственники. В некоторых случаях в роли спонсоров выступают и дальние родственники с юга или из третьих стран. Я знаю случаи, когда деньги на побег своих северокорейских родственников предоставляли этнические корейцы России и Канады. Что ждет тех северокорейцев, которые добираются до Сеула? Сразу же после прибытия на юг перебежчиков опрашивают работники южнокорейских спецслужб. Как правило, Национальной службы разведки, бывшая ЦРУ Южной Кореи и Министерство объединения. Опросы и собеседования могут занимать недели, но в большинстве случаев длятся несколько дней. Как известно, правительства в Сеуле и Пхеньяне не признают друг друга. Причем каждый из них считает себя единственно законным правительством на всей территории Корейского полуострова. Поэтому по прибытии в Южную Корею перед мигрантами с севера не стоит вопрос о приобретении южнокорейского гражданства. Поскольку с официальной сеульской точки зрения Северной Кореи вообще не существует как таковой, все ее жители, включая ЦК ТПК в полном составе и самого товарища Ким Чен Ына, уже по праву рождения являются гражданами Республики Корея. В отличие от стран Европы и США, где для получения прав беженца необходимо доказать, что заявитель подвергался на родине политическим преследованиям, прибывшему в Южную Корею беженцу нужно доказывать лишь то, что он действительно является северным корейцем, а не, скажем, этническим корейцем Китая. Предосторожность – это никак не лишняя, так как этнические корейцы Китая время от времени пытаются выдать себя за беглецов севера, благо говорят они на том же диалекте, чтобы таким образом заполучить вожделенный южнокорейский паспорт. Собственно говоря, именно выявление таких псевдобеженцев сейчас и является одной из задач предварительных собеседований, хотя в основном там речь идет о получении от беженцев разведывательной информации. После завершения собеседований мигрантов отправляют на специальные курсы, которые готовят их к будущей жизни в капиталистическом обществе. Официальное название курсов – Центр содействия адаптации северокорейских беженцев, но в просторечии он известен как Ханавон или Центр единства. Обучение в Ханавоне длится 2-3 месяца. Примерно половина учебного курса посвящена изучению южнокорейской культуры. Остальное время отводится на овладение практическими навыками. Перебежчиков приходится обучать самым базовым основам повседневной жизни. Ездить на метро, пользоваться мобильным телефоном и простейшими компьютерными программами. Покупать товары в супермаркетах. Кроме того, им полагается короткий курс профессионального обучения базовым рабочим специальностям. После окончания учебы перебежчики получают подъемные и оформляют льготную аренду жилья. С этого момента они должны учиться жить в Южной Корее. Что, скажем прямо, непросто.